Алмазные россыпи. Одна из самых популярных историй о возможностях и необходимости их использования – «Алмазные россыпи» Рассела Конуэлла. Он рассказывал ее более 5000 раз за свою жизнь, подчеркивая, не нужно искать возможности где-то далеко, не нужно за ними гоняться, зачастую они поджидают вас рядом. Вот эта история. Один африканский фермер продал ферму и отправился по стране искать алмазы, но так ничего и не нашел. После многих лет тяжкого труда, разочарований и неудач он бросился в океан и утонул. Между тем новый владелец фермы обнаружил, что земля там буквально усыпана алмазами. Просто необработанные, они были похожи на камни. Прежний фермер фактически сидел на них, но так никогда этого и не узнал. Вы тоже ходите по алмазным россыпям. Это ваши умения и таланты, образование и опыт, друзья и связи. Величайшие возможности прямо перед вами, стоит только протянуть руку. Ваша задача – раскрыть эти возможности и воспользоваться ими. «Начинайте оттуда, где находитесь», – говорил Роберт Коллиер. «Далекие земли всегда кажутся прекраснее, но возможности открываются как раз там, где вы находитесь». Превратите поражение в победу. Посмотрим на галипольскую кампанию с точки зрения Турции. Турок захватили врасплох, и поначалу они не были готовы обороняться, но все же смогли обернуть свое поражение в победу. Автор книги «Думай и богатей» Наполеон Хилл выяснил, что все преуспевающие люди обладают этим важным умением. Свои наблюдения он резюмировал так. Возможность всегда кроется под маской неудачи либо поражения. И добавил следующее наблюдение. В каждой неудаче или разочаровании заложено зерно равной или даже большей возможности. Ваша задача – отыскать его. Оглянитесь вокруг. Загляните в себя поглубже. Каковы ваши уникальные таланты и способности? Что есть в вас такого, что только вы можете предложить миру? Что вы делаете гораздо лучше всех остальных? Загляните в себя. Поищите собственные алмазные россыпи. Что послужило причиной вашего успеха? Что приносит вам истинное удовольствие? Что дается легко вам и трудно всем остальным? Оглянитесь на свою жизнь. Какая работа, какая деятельность доставляли вам наибольшее удовольствие и удовлетворение? Ответы на эти вопросы укажут, какими возможностями вы сможете воспользоваться в будущем. Мудрый человек творит больше возможностей, нежели находит. Фрэнсис Бэкон. Вас окружают замечательные возможности. Самое главное – разглядеть их и не упустить. Хватайте их и выжимайте из них все, что можно. Если вам дается какой-то шанс, извлекайте из него все до последнего и не оставляйте ничего на потом. Хороший шанс легко упустить. Сделайте все, что в ваших силах. Если фермер посеет семена, будет заботиться об урожае, а затем, когда придет осень и урожай созреет, начнет его убирать, сколько, по-вашему, он соберет? Ответ – все, что сможет. Сколько вы продаете? Все, что можете. Как долго вы трудитесь? Столько, сколько нужно. Насколько вы используете каждую возможность? До тех пор, пока она не принесет результаты. Удача – это всегда вопрос вероятностей. Чем упорнее вы пытаетесь достичь успеха, тем более велика вероятность вашего триумфа. Удача приходит к тем, кто постоянно пробует нечто новое, не останавливаясь при первой же неудаче. Она приходит к тем, кто учится и старается узнать как можно больше из самых разных областей знаний. Она приходит к тем, кто принимает обратную связь и моментально вносит в планы нужные коррективы. Она приходит к тем, кто упрямо идет вперед, не сворачивая и не останавливаясь. Но если вы точно знаете, чего хотите, если вы вкладываете душу и сердце в дело и доводите его до победного конца, ваши шансы на успех невероятно велики. Как только вы сталкиваетесь с новой возможностью, удваивайте усилия, напрягайте все силы, но не сидите и не ждите, что все получится само собой. Что-нибудь всегда происходит. В 1941 году, в самые суровые дни Второй мировой войны, Уинстона Черчилля не раз пытались принудить искать мира с немцами. Он отказался. Немцы обладали подавляющей военной мощью, а Америка ясно дала понять, что не собирается воевать в Европе. Почему же Черчилль отказался пойти на компромисс и положить конец войне? Он заявил, что-нибудь обязательно произойдет, что заставит Америку вмешаться, и тогда все переменится. Когда же его спрашивали, отчего он так уверен в этом, он объяснил: «Я изучал историю, и она показывает, что если долго упорствовать, что-нибудь всегда происходит. Иногда удача приходит как результат вашего упорства. Тогда все меняется, и вы получаете в руки свой шанс. Полоса неудач сменяется полосой везения. Деловой застой сменяется деловым бумом. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в период неудачи и разочарований вы не распускались, не складывали оружие, а принимались за дело с удвоенной энергией. Возможности умножаются, если ими пользуются. Чем чаще вы используете появляющиеся возможности, тем больше новых возможностей вам посылается. Чем дальше вы продвигаетесь вперед, тем отчетливее вы начинаете замечать возможности, до этого вам неведомые. Оглянитесь вокруг в поисках интересных возможностей, которые помогут вам одержать победу. Помните, 20% из всего того, чем вы можете заниматься, обеспечивают 80% успеха. Вы знаете, чем именно вам следует заняться. Можете ли вы назвать клиентов, товары, услуги, благодаря которым вас ждет колоссальный успех? Высокие продажи начинаются лишь тогда, когда вы противопоставляете себя конкурентам, когда приходите к четкому пониманию того, в чем вы сильнее их. Расширение бизнеса есть результат вашего совершенствования в тех направлениях, что удаются вам лучше всего. В основе рыночного успеха лежит наличие у вас конкурентного преимущества, которое поможет вам вырваться вперед. Вопросы остаются неизменными. В чем вы сильны? Что удается вам лучше всего? В какой области вы можете занять лидирующие позиции? Какое дело, если им заняться немедленно, в немалой степени поспособствует вашему успеху?